10. На следующее утро мы вновь очутились в башне с кораблем. Абеттик провел меня туда по туннелю, соединявшему между собой две башни. Мартин Силен присутствовал в виде голограммы. Выглядел он необычно, поскольку предпочел, чтобы компьютер смоделировал его несколько моложе. Поэт по-прежнему смахивал на дряхлеющего сатира, зато стоял на собственных ногах, а на голове еще сохранились волосы, выбивавшиеся из-под берета. Рубашка с длинными рукавами, брюки-бананы, темно-бордовый плащ. Должно быть, когда такой наряд был в моде, Силен считался записным щеголем. Вероятно, таким он и прибыл на Гиперион 3 столетия назад. «Чего уставился? Тоже мне деревенщина неотесная. Давай заканчивай, мать твою, и займемся делом». Старик то ли перебрал накануне, то ли проснулся и почувствовал себя лучше обычного. Так или иначе, настроение у него было еще то. «Ладно», — ответил я. Мы поднялись на лифте к нижнему люку. Абеттик и голографическое изображение Силена повели меня по кораблю. Машинное отделение с загадочными приборами и паутиной кабелей и труб. Гибернационный уровень, 4 криогенных саркофага. Вообще-то изначально их было 5, но один позаимствовал для своих целей Силен. Центральный колодец, в котором я уже побывал. За отделанными под дерево стенами скрывались отсеки, где хранилась всякая всячина. Скафандры, вездеходы, мини-катера. Имелся даже небольшой арсенал древнего оружия. Жилой уровень с роялем Стейнвей и проекционной нишей. Поднявшись по винтовой лестнице, мы очутились в помещении, которое Абеттик назвал штурманской рубкой. Там и впрямь стояли навигационные приборы, но основное место занимали полки с настоящими книгами, а под иллюминаторами располагались кресла и кушетки. Наконец, лестница привела нас в самую верхнюю каюту, спальню с кроватью посередине. «Консул частенько поднимался сюда, чтобы послушать музыку и поглядеть в иллюминатор», — заметил Силен. «Корабль?» Переборки вдруг сделались прозрачными. Я увидел каменную кладку, а сверху, из отверстия в дырявой крыше башни, в каюту проник солнечный луч. Зазвучала музыка. Кто-то играл на рояле древнюю, берущую за живое мелодию. «Черчевик?» — рискнул угадать я. «Рахманинов!» — старый поэт презрительно фыркнул. Мне показалось, что в полумраке козлиные черты внезапно смягчились. «Догадываешься, кто играет?» Я прислушался. Чувствовал, что профессионал, но кто именно? «Консул», — тихо проговорил Абеттик. «Корабль!» — окликнул поэт. «Хватит!» Стены каюты мгновенно утратили прозрачность. Изображение Силена на какой-то миг исчезло, а затем появилось у трапа. Честно говоря, меня эта манера изрядно раздражала. «Ну что, нагляделся? Айда вниз, подумаем, как нам наколоть орден». На сверкающей крышке рояля расстелили старинные бумажные карты. Чернильная аквила распростерла крылья над клавиатурой, над ней нависла голова Эквы. Мартин Силен подошел к роялю и ткнул пальцем в лошадиную морду в том месте, где у настоящей лошади находится глаз. «Тут», — сказал он, — «и вот тут». Палец беззвучно переместился по бумаге. «Вшивые папские вояки занимают позиции от башни Хроноса», — палец уперся в уздечку за лошадиным глазом, — «до самого моря, в проклятом городе печального короля Билли». Палец указал на точку в нескольких километрах к северу от долины гробниц времени. «У них авиация, а в долине полным-полно швейцарских гвардейцев». Я поглядел на карту. Не считая покинутого града поэтов и долины, восточная часть Эквы представляла собой пустыню. Там находились только казармы подразделений ордена. «Откуда вам известно про гвардейцев?» «Из надежного источника», — отозвался поэт, заломив бровь. «А чем они вооружены, ваш источник не сообщает?» Раздался такой звук, словно изображение собиралось сплюнуть на ковер. «Тебе-то какая разница? Подумай лучше о другом. Вас с Энеей разделяют 30 000 солдат, 3 000 из которых швейцарские гвардейцы. Как ты намерен с ними справиться?» По правде сказать, мне захотелось расхохотаться. Сомневаюсь, чтобы силы самообороны Гипериона в полном составе, при поддержке авиации и космических кораблей, сумели бы справиться с дюжиной швейцарских гвардейцев. Но я удержался от смеха и вновь уставился на карту. «Вы сказали, в граде поэтов расположен аэродром. А какие там самолеты?» «Истребители!» — поэт передернул плечами. «ТМП на Гиперионе годятся только на гробы, так что эти умники пригнали реактивные корыта». «А какого типа? Импульсные или какие-нибудь еще?» Я старался говорить с видом знатока, хотя учили меня в армии другому. Разбирать оружие, смазывать, стрелять, совершать марш-броски под проливным дождем, заботясь о том, чтобы оружие не промокло. Спать в промежутке между бросками, одновременно стараясь не превратиться в ледышку. И не высовываться, дабы не попасть на мушку урсианским снайперам. «Какая, ядри твою мать, разница!» — прорычал Мартин Силен. Да, изображение помолодело, а характер нисколько не улучшился. «Истребители, и все. Скорость... Эй, корабль, какая у них скорость?» 3 звуковых, — отозвался звездолет. 3 звуковых, — повторил Силен. «Вполне достаточно, чтобы прилететь сюда, разбомбить все к чертовой матери и вернуться на аэродром, пока не нагрелось пиво». Я оторвался от карты. «А почему же они до сих пор не...» «Что? Не!» — перебил поэт. «Не прилетели, не разбомбили все к чертовой матери и не отправились в освояси. Вы представляете для них угрозу. Почему же они вас терпят?» «Не думают, что я мертв», — Мартин Силен фыркнул. «А какую угрозу может представлять мертвец?» «Очевидно, на орбите находится десантный корабль», — я вздохнул. «Скорее всего, вы не знаете, какие звездолеты его сопровождают», — ответил мне компьютер. «На орбите находится спин-звездолет класса Акира, водоизмещением 300 000 тонн. Его сопровождают 2 факельщика, Святой Антоний и Святой Бонавентура. Кроме того, по высокой орбите движется корабль класса 3К». «Это еще что за лабуда?» — проворчал поэт. Я искоса поглядел на Селена. «Надо же! Прожил без малого 1000 лет, а не знает простых вещей. Впрочем, поэты люди странные». «Коммуникации, командование, контроль», — объяснил я. «Значит, главная задница там, наверху?» «Не обязательно», — я потер щеку. «На звездолетах, возможно, находятся капитаны. А что касается главнокомандующего, он, по всей видимости, на планете. Судите сами, при таком количестве швейцарских гвардейцев...» «Ладно, ладно», — прервал Силен. «Растолкуй лучше, что ты намерен предпринять, чтобы спасти мою маленькую подружку?» «Прошу прощения», — вмешался компьютер. «Но около 3 стандарта недель назад к флотилии присоединился еще один звездолет, челнок с которого совершил посадку в долине гробниц времени». «Что за корабль?» — уточнил я. «Не знаю», — признался компьютер после секундной заминки. «Небольшой, размерами с авизо. Тип двигателя не поддается определению». «Наверное, авизо и есть», — сказал я, обращаясь к Селену. «Беднягу запихнули на несколько месяцев в криогенную фугу, чтобы он напомнил командующему флотилии о какой-нибудь ерунде». Поэт вновь ткнул пальцем в карту. «Не отвлекайся, Рауль. Что ты собираешься предпринять, чтобы одурачить этих ублюдков?» «Да откуда, черт побери, мне знать?» — раздраженно воскликнул я, отходя от рояля. «У вас было 2,5 столетия, чтобы все продумать. Вы и предлагаете план». Я обвел рукой помещение. «Полагаю, эта штука сможет удрать от факельщиков? Корабль, ты способен оторваться от погони, если нас будут преследовать факельные звездолеты?» Когда скорость превышала световую, уже не имело значения, какого типа на твоем корабле двигатель Хокинга. Поэтому выживем мы или нет, зависело от того, насколько быстро наш корабль сможет перейти в состояние S+. «Разумеется», — отозвался компьютер. «Несмотря на провалы в памяти, я помню, что консул во время пребывания у бродяг модифицировал некоторые узлы на борту». «У бродяг?» — глупо переспросил я. По спине побежали мурашки. «Неудивительно, ведь меня приучили опасаться нового нашествия бродяг, этих омерзительных чудовищ из детских фантазий». «Совершенно верно», — чуть ли не с гордостью отозвался компьютер. «Мы перейдем в состояние S+ на 23% быстрее, чем любой факельный звездолет». «Да, но если ты подпустишь их ближе астрономической единицы, нам каюк», — пробормотал я. «Правильно», — согласился компьютер. «Но если у нас будет фора в 15 минут, беспокоиться не о чем». Я повернулся к своим спутникам, хмурому Селену и молчаливому андроиду. «Замечательно. По крайней мере, на словах. Но я до сих пор не представляю, как доставить девочку на звездолет и как получить эти самые 15 минут форы. Факельщики наверняка торчат на орбите не просто так. Они патрулируют пространство, и один из них практически постоянно висит над Эквой, а его радары отслеживают все перемещения от верхних слоев атмосферы до расстояния в сотню световых минут включительно. На высоте в 30 километров располагается воздушный патруль. Предположительно, импульсные истребители «Скорпион», способные, если нужно, спуститься ниже. Отсюда следует, что у нас не будет и 15 секунд, не говоря уж о четверти часа». Я посмотрел на поэта. «Или вы что-то от меня скрываете? Корабль, неужели бродяги сделали тебя установкой-призраком? Или снабдили невидимым силовым щитом?» «Мне это неизвестно», — отозвался компьютер и добавил после паузы. «Насколько я понимаю, такое вряд ли возможно». «Послушайте», — продолжал я, обращаясь к Селену, — «я готов помочь попытаться спасти девочку». «Энею», — вставил старик. «Спасти Энею из рук Ордена. Но если она для них и впрямь настолько важна, понимаете, 3000 гвардейцев. Ха, господи боже, да нам ни за что не подобраться к гробницам времени ближе, чем на 500 километров, даже на этой модерновой лоханке». Селен заломил бровь. Это могло означать и удивление, и сомнение. «Корабль!» — окликнул я. «Да, мсье Эндимион». «У тебя есть защитные экраны?» «Нет, мсье Эндимион. Только модифицированные бродягами внутренние силовые поля». Я не имел ни малейшего понятия о том, что значит «модифицированные бродягами», но уточнять не стал. «Они выдержат залп из лучевого орудия?» «Нет». «Ты можешь перехватить гиперпространственную торпеду? Или хотя бы обычную?» «Нет». «А уйти от нее?» «Нет». «А не пустить на борт группу захвата?» «Нет». «Имеется ли на борту какое-либо устройство, которое можно было бы использовать в боевых действиях?» «Нет, мсье Эндимион. Правда, я способен удирать во все лопатки». «Приехали», — я поглядел на Мартина Селена. «Вот вам и ответ. Спасу я девочку или не спасу, не имеет никакой разницы». «Как сказать», — Селен усмехнулся и кивнул Абеттику. Андроид поднялся по трапу в каюту наверху и вернулся, держа в руках нечто скатанное в рулон. «Если это секретное оружие, — заметил я, — хорошо бы оно оказалось помощнее». «Угу», — поэт ухмыльнулся и снова кивнул. А Беттик раскатал свою ношу. Ковер. Меньше 2 метра в длину и чуть больше метра в ширину. Ворс местами вылез, местами выцвел, но, присмотревшись, можно было различить загадочные узоры. Мне бросилось в глаза ярко сверкавшее переплетение золотых нитей. «Господи!» — прошептал я. Ощущение было такое, словно мне двинули кулаком под дых. «Ковер, самолет!» Мартин Селен звучно прокашлялся. «Он самый! Один-единственный на свете!» Я попятился, сообразив, что чуть было не наступил на, если можно так выразиться, живую легенду. Ковров самолетов и в лучшие времена насчитывалось от силы несколько сотен. А передо мной лежал их прародитель. Первый ковер-самолет, изготовленный вручную знатоком чешуекрылых, конструктором электромобилей со старой земли Владимиром Шолоховым. Несмотря на почтенный возраст, ему перевалило за 70 стандартных, Шолохов отчаянно влюбился в свою юную племянницу Алатилу и подарил ей летающий ковер, надеясь таким образом добиться взаимности. Однако девица жестоко посмеялась над пожилым ухажером, и Шолохов покончил с собой на новой земле через несколько недель после того, как закончил доводить спин-генератор Хоукинга. Хоукинг, кстати, был ученым, который жил до хиджры, и труды которого позволили осуществить на практике переход в состояние S+. А ковер бесследно исчез. Столетия спустя Майк Ошо купил его на Карвнельской ярмарке и привез на Мауи обетованную, а приятель Майка Мэри Аспик благодаря ковру вошел в историю. Всем известна легенда о любви Мэри и Сири. Эту легенду включил в свои песни Мартин Силен, если верить которому, Сири была бабушкой консула. В песнях рассказывалось, как использовал ковер-самолет консул Гегемоний, как он летел из долины гробниц времени в Китс, чтобы освободить корабль из-под ареста и вернуться на нем в долину. Я опустился на колено и осторожно притронулся к древнему ковру. «Господи ты, боже мой!» — воскликнул Силен. «Это обыкновенный ковер, парень. Не слишком, между прочим, привлекательный на вид. У себя дома я бы его держать не стал». Я поднял голову. «Это тот самый ковер-самолет», — подтвердил Абеттик. «Он летает?» — справился я. Абеттик встал на одно колено рядом со мной и прикоснулся голубым пальцем к затейливому узору золотых нитей. Ковер внезапно сделался жестким, как доска, и приподнялся сантиметров на 10 над полом. Я покачал головой. «Чудеса! Насколько я помню, ЭМ-двигатели на Гиперионе не работают». «Большие, да», — подтвердил Силен. «ТМП, левитационные баржи и тому подобное. А ковер маленький. К тому же его слегка переделали». «Переделали?» «Бродяги», — объяснил компьютер. «Когда мы у них были, они, насколько я помню, изменили очень многое». «Ясно». Я встал и дал легендарному ковру пинка. Он закачался, словно на невидимых пружинах, но остался на месте. «Ладно, допустим, что это ковер Мэри и Сири. Если мне не изменяет память, он летает со скоростью... 20 километров в час». «Максимальная скорость 26 километров в час», — сообщил Абеттик. Я кивнул и снова пнул ковер. «Ну, пускай 26. А сколько отсюда до гробниц времени?» 1689 километров», — ответил компьютер. «Понятно. А через сколько Энея выйдет из Сфинкса?» «Через 20 часов», — отозвался Мартин Силен. Должно быть, прежнее изображение ему надоело. Теперь я видел перед собой старика в летающей кровати. «Тогда мы опоздали», — подытожил я, бросив взгляд на свои часы. «Мне следовало вылететь пару дней назад». Я подошел к роялю. «И потом, вы всерьез считаете, что эта рухлядь на что-то годится? У него что, имеется силовой экран, который защитит нас от лазеров и пуль?» «Нет», — сказал Абеттик. «У ковра имеется только экран, который не дает пассажирам упасть во время полета». Я пожал плечами. «Итак, что прикажете делать? Заявиться в долину с ковром на плече и предложить махнуться? Дескать, я вам, ребята, ковер, а вы мне девчонку?» Абеттик продолжал любовно поглаживать выцветший ворс. «Благодаря бродягам аккумулятора теперь хватает на 1000 часов». Я кивнул. «Это, конечно, чудо сверхпроводниковой технологии, но мне оно не поможет. а скорость ковра после переделки составляет 300 километров в час», — прибавил андроид. Я принялся жевать губу. «Ну что ж, к завтрашнему утру можно успеть. Правда, перспектива просидеть на ковре 5-6 часов не из приятных. Да и что потом?» «Мне казалось, девочка должна улететь с планеты. Вы же хотели, чтобы она покинула Гиперион, верно?» «Верно». Судя по голосу, силы Мартина Селена были на исходе. «Но сперва ее надо доставить на корабль». Я подошел к лестнице и повернулся лицом к поэту, андроиду и парящему над полом ковру самолету. «Похоже, вы не понимаете!» Сам того не желая, я сорвался на крик. «В долине находятся швейцарские гвардейцы, у которых радары, детекторы движения и прочие технические штучки. Вы, должно быть, спятили, если думаете, что я полечу туда на этом вшивом коврике. Подумаешь, 300 километров в час. Да любой гвардеец, не говоря уже об импульсных истребителях и факельных звездолетах, прихлопнет меня в долю секунды!» Я помолчал. «Или вы опять что-то скрываете?» «Разумеется», — Мартин Селен вымученно усмехнулся. «Разумеется». «Пойдемте наружу», — сказал Абеттик. «Я покажу вам, как управлять ковром». «Прямо сейчас?» Мой голос неожиданно сел. Сердце забилось вдвое быстрее обычного. «Прямо сейчас», — откликнулся Мартин Селен. «Ты вылетаешь завтра в 3 утра. К тому времени тебе надо освоиться с управлением». «Я вылетаю?» Глядя на легендарный ковер-самолет, я подумал. «Это все всерьез. Завтра меня могут убить». «Вылетаешь, вылетаешь», — подтвердил поэт. Абеттик заставил ковер опуститься на пол и вновь скатал в рулон. Следом за андроидом я спустился по металлическому трапу и выбрался из люка. В окно башни проникал сноп солнечных лучей. «Господи», — подумалось мне, когда Абеттик разложил ковер на каменном выступе и прикоснулся к золотой нити. «Господи боже!» Кровь пульсировала в висках. Изображение Селена куда-то запропастилось. Андроид жестом пригласил меня сесть. «В первый раз я полечу с вами», — сказал он. Неподалеку шелестело листвой челмовое дерево. «Господи! Сколько же метров до земли!» Я взобрался на подоконник и осторожно переполз на ковер-самолет.